Артём, 5. На базе в гаражах репетировали разные группы по строгому расписанию. В субботу в 5 часов была очередь стромослябов. Группы из учеников Бауманки, выходцев города и молодых кабешников, аспирантов. Группы, у которой у единственной был изданный альбом. Без каверов, не сингл, а полноценный альбом. Даже концерт уже назначили в ДК. Висели афиши и билеты продавали. И люди покупали эти билеты. Короче, им завидовали все. Эльдарон и Маша – самая известная пара в музыкальной среде. Высокий, широкоплечий и гениальный физик-математик Андрей, он же гитарист, вокалист Эльдарон, и панк-пианистка Маша встречались с последних классов школы. С Машиных последних классов. Андрею был 21, а Маше 18. Они только начали жить вместе. И вообще, везде вместе ходили. Антон Князь, тощий блондин с хвостом, скорее невысокого роста, с орлиным носом, козлиной бородкой и вечным поиске. Невзрачный и серый барабанщик Антон, которого терпеть не мог Артём, тот вечно переставлял установку на свой манер. И новенький, странный и молчаливый среднего роста молодой человек с черными глазами и прямыми черными же, коротко стриженными волосами. Черными за исключением одной сплошной седой пряди прямо у лба. Эдакая белая полоса. Звали его Денис Бекназаров. Он учился в Бауманке на 4-м курсе. Одевался в черно-белое, глаженное какое-то и чистое. Вечная цепочка на штанах. Больше о нем, кроме Эльдарона, никто ничего как будто и не знал. «Всем добрый вечер», — сказал Михалыч, глядя на музыкантов около входа на базу. «Миш, ну что такое? Так не делается, блин. У нас концерт на носу, а ты опаздываешь. Уже 5:15. Где тебя носило? Стоим под дверью, как собаки, а еще втыкаться и настраиваться. Пока суть до дела, уже полчаса просрали. Мало того, что мы платим за аренду, так и четверть репетиции с инструментами через плечо протупили». Зарядил тираду князь. «Мужики, уважительная причина. Завтра найдем с Тёмычем слот для вас», — прохрипел Михалыч, явно севшим с бодуна голосом. «Понятно. Трещать будем еще полдня или уже начнем расчехляться?» — вставил князь. «Стой! Кто идет? Какие люди?» К гаражам поднималась Лара. «Миша, ключи отдай. Ты мои забрал». Пауза. И вдруг... «Хотя, ладно, немного с вами посижу». Лара застыла, глядя на Бека. А он и правда был похож на восточного принца или князя. Нет, не на такого, как остроносый Антон, а вполне реального. Денис, один из группы, стоял спокойно, чуть в стороне, прислонив чехол с басом к стене. Медленно и со вкусом курил. Ничто не выдавало его отношения к ситуации и ко всем ее участникам. Улыбались только глаза, тонкой, незаметной морщинкой в самых уголках. Он смотрел сквозь девушку, но как будто видел ее насквозь. «Лара, потом наша репетиция. Артём придет». Вкрадчиво, но все еще с явным усилием, сказал Михалыч. «И что? Ну, придет. Думаешь, он будет не рад меня видеть? Не скучает уже?» «Оль, не была бы моей сестрой, я бы подумал, что ты ища Диада. А так, в принципе, понятно, откуда что берется. Кровь не водится». С нескрываемой гордостью просипел Михалыч. Аля, 15. СМС-ка пришла. «Да не беги ты так к телефону. Это может быть не он. С кухни в коридор идти быстро. Допью чай и скажу, что в туалет. А то Маруся начнет опять наезжать, что он мне слишком сильно нравится. Ей вообще было так себе. Хотя надо отдать должное ребятам. Беседу они поддержать умеют. Очень круто сочетается их юмор, легкий и веселый, без издевок, с умеренным почти филигранным количеством комплиментов. Этот Костик даже увлек Машку, нашел с ней общий язык. Я их почти не замечала на обратном пути. Когда мне было их замечать? Арагор не отпускал меня вообще. Пусть потерпит, если сообщение от него. Сразу отвечать не круто. Помучается пускай. Телефон в руку и незаметно в туалет. Блин, это от мамы. Ты у Маши? Спать ложитесь. Надо было раньше за мобилой сходить. Срочно ответить, чтобы без психозов обошлось. Мамочка, у нас все хорошо. Чай пьем. Отправить. Фух. С этим, кажись, разобрались. Люша, пошли в гостиную вместе спать. Там телек включим на какую-нибудь хрень и вырубимся. Маруся, давай. Футболка есть? Аля, 16. И чего я тут стою? С утра, в субботу. Полусонная сова, как на той картинке. Да потому что папа позвонил сразу после того, как сдал дежурство. 8 с копейками. И предложил с ним на рынок поехать. С папой хочу. Везде хочу с папой. Самый кайф в выходной – сгонять с ним на рынок в Подлипках. Купить свежий творог, рыбу соленую, хлеб, а еще фрукты, овощи и гранатовый сок. Потом вместе готовить завтрак, смотреть советские фильмы и болтать. Я даже забыла, что Артем вчера не писал. Опять. Вечером не написал. Ну и хрен с ним. Может, со своим друганом этим затусил до утра. Может, уснул опять. А может, не захотел просто. Хрен с ним. Папу, говорю, к Ванику поехать. В шатер, шашлык есть. Мамину сестру с мужем позвать. Мама от меня отвянет, перестанет цепляться и хороводить. Пусть сосредоточится на игре в царицу для своей сестры. А я со своей уже сестричкой поговорю лично. Наконец, надо обсудить новости с полей. Как там Лой? Макс, знает ли она, откуда вылез этот Арагор? Если учесть, что он друг жабы. Тьфу ты, Женька! Вот же в голову въелось прозвище это дурацкое. Женька, друг бывшего моей сестры. Инфа должна быть железной. Какая длинная суббота. Время течет. Капец, как медленно. Рынок, завтрак, полосатый рейс. Теперь родители спят, а я делаю вид, что учусь. В качалку сходить, что ли? Тем более, что пятницу пропустила и глазом не моргнула. Надо голову включать обратно. А то мороженое, пицца и отсутствие спорта вернут меня в состояние жирной свиньи. Пойду побегаю. Мобильник возьму. Хрен знает, куда его положить. Но Арагор еще не объявился. Ни на городском форуме, ни Ваське не было его со вчера с 4 дня. Хотя, естественно, хуже было, если бы он заходил везде и не написал. Вся потная. А уже 3. Скоро выезжать к Ванику. Интересно, папа заказал заранее, чтобы не ждать час, пока шашлык приготовят? Если не заказал, это совсем нехорошо. Опять наемся лаваша с соусом и с оленьями, а потом еще шашлык и люля. Есть хочется безумно. Хорошо, хоть побегала. А вечером у Артема репа. Не напишет мне до этого, наверное. Может, само его набрать? Или прийти на репу сказать, что рядом с девочками гуляла. Ха, а какие у меня девочки? Одна Машка и сестр. Тоже Машка, кстати. Одни Машки. Ладно, напишу ему из шашлычной, когда мне некуда будет деваться. Аля, 17. Машка, сядь со мной. Есть что обсудить. Аля, может, поздороваешься с тетей? Тетя моя, как всегда, уже заряжена мамой. Видимо, еще по телефону днем. Интересно, чем мать успела ее достать? Привет. Извините, очень по сестре соскучилась. Она мне как родная, а вместе же не живем. Люша, привет. Машка. Машка рядом. Значит, теперь отпустят. Пошли пройдемся. Тут до Листеха вроде недалеко. Можно? Мы скоро придем. Идите. Но шашлык я заказал. Так что 10-15 минут у вас. Папа крутой, как всегда. Подумал заранее обо всем, обо всех. Весь в этом. Лучший на свете. Мы тут недалеко, я с телефоном. Набери, как принесут. Лада и Доня, аккуратно там. Пап, мы вокруг шатра. Чего тут аккуратно? Всякое бывает. Машка, мелкая такая, несмотря на то, что младше меня всего на полгода, я все равно считаю ее мелкой. Может, из-за того, что она меня ниже на голову, или потому что ей в детстве надо было уступать всегда. Но сейчас, если нужен трезвый взгляд и чуткие уши, это она. Для меня только она. Больше, чем систер, про меня никто ничего не знает, даже я. И, надеюсь, не узнает никогда. Лучший партнер in crime – подельник. И я познакомилась с чуваком. Точнее, он со мной, Васьки. Несколько недель назад. Сначала написывал, ухаживал, звонил. Потом с отцом познакомил. Начал называть своей девушкой. Тебя? Своей? Он псих? Три парня одновременно. Прожиточный минимум. Помнишь? Машка издевается. Вот ты прикалываешься, а я почти всех разогнала. А теперь не пишет, не звонит. Точнее, пишет, звонит, но не так часто, как раньше. Короче, он дружит с Женьком. Да-да, нашим Женьком с космодрома. Так я его знаю тогда. Как зовут? Зарядилась, систер. Пошел, азар. Артем Горбач. Ему 20, окончил 15-ю. Ни о чем не говорит. Странно. Он на Суворова живет с бабушкой. Не совсем космодром. Я так понимаю, там и не тусит. С группой своей тусит. Он барабанщик. Алька, ты влипла. Любишь музыкантов. Еще и не с голой жопой. Я ведь правильно понимаю. Он таки мальчик из хорошей семьи. Машка, я тебе больше скажу. Он реально из таки хорошей семьи. На четверть или наполовину, не помню. Еврей. Зато по матери. Как выглядит хоть? Узнаю у наших, когда вечером гулять пойду. За описаниями кудрей, носа и телосложения пришли, кажется, обратно. Странно, что я не сказала о рытвинах на лице от подростковых прыщей. Не захотела? Или уже не придаю им значения? О, пап звонит. Пошли, систер, шашлыка пожрем. А чё б нет? Машка пожрать любит. Жаль, что моя тетя вечно говорит ей, что она толстая. Машка красивая. Да, коренастая, да, не дрищ. Но лицо невероятное. Волосы густые, талия отличная, задорная и легкая. У нее всегда куча парней вокруг, и все с ней дружат в засос. Напишу Артему. Привет, как дела? Там, будь что будет. Аля, 18. Почему, когда я еду с папой в машине, мне всегда хочется спать? Со всеми выливать? Почти сразу. А с отцом вырубаюсь мгновенно. О, подъезд. Сейчас позовет ставить с ним машину. Аль, иди домой, а мы с матерью ненадолго отъедем. Ключи есть? Папа не удивил от слова совсем. Играть поедете? Автоматы эти долбаные. А с другой стороны, это лучше, чем дома бы терлись постоянно. Немножко поиграем. Ты никуда не собираешься? Пап, я, может, прогуляюсь пойду. Или в качалку. А уроки тебе не надо делать? Суббота же. Ну, серьезно. Я если пойду, то ненадолго. Ладно. Давай. Телефон взять с собой не забудь. И в 9, чтобы была дома. В 10. Ну, пожалуйста. В половину. Все. Давай. Я на дороге стою. Целую. И бабке позвони. Небось, неделю не звонила. Я ей каждый день звоню. Если кто не в курсе. У нас в 9 как раз созвон. Вчера пропустила. Плохо. Дочура, давай. Мы недолго. Да-да. Часа в 2 ночи вас ждать. А Арагор не отвечает. Может, уже на репетиции? Надо пойти туда или дождаться ответа? Или просто забить и у телека залипнуть? Нет сил дома киснуть. Весна, теплынь, суббота, 7:30 вечера. А я одна тухну в квартире. Может, позвонить кому? СМС. Пришла какая-то СМС-ка? Ну-ка, Арагор. Привет, красотка. Я хорошо. Только домой вернулся. Целый день с отцом мотались. Еще одна. Следом. Мне так приятно, что ты написала. На репу придешь сегодня? Артем. Проявился. Зараза. Вот, а ты боялась. Написала, получила ответ. Да, не сразу, но и он был занят, говорит же. А если врет? Ну и зачем это ему? Что ответить? Твою ж мать, как это все нервно. А если так, Аля? Не уверена, что надолго смогу. Часам к 9 попробую. Надо голову помыть. Пропахла вся шашлыком и дымом. У Ваника в шатре топор можно вешать. Когда на даче шашлык жаришь, так не воняют ни шмотки, ни тело, ни волосы. Это из-за тандыра в центре помещения, не иначе. Ладно, в душ, накраситься и переодеться. Аля, 19. Опять эта железка. Ни одного фонаря. Лесополоса и стрём жуткий. Странно, что Тёма не предложил за мной зайти. Может, спешил? А может, его отец отвез? Чего гадать? Какие все-таки дребеня! В жизни бы сюда не поперлась просто прогуляться. Тем более одна. Тем более вечером. Нахрена накрасилась? Ловля на живца всех местных маньяков? Слава богу, почти на месте. Еще по этому серпантину переть. Куча какого-то народу курит. Около входа в гараж. Кто-то из парней потлатый, кто-то с серьгой в ухе. Все в черном и коже. Человек 6-7. Еще девицы две непонятные трутся. Тощие и, в принципе, симпатичные, но полярно разные. Первая – невысокая, ненакрашенная, с каре, в юбке до колена. В смешных гольфах, в яркую горизонтальную полоску, с матерчатой сумкой. Хиппи такая. Челюсть нижняя, да и вообще башка непропорционально большая. Вторая – размалеванная, волосы черные, кончики пережженные, крысиные. Сама вся в коже. И штаны, и косуха, и ботинки. Не удивлюсь, если и топ внизу тоже. О, Михалыч с ними курит. Не стремно поздороваться. Привет, ребята. Репа в разгаре? Так, князь обернулся. Этого знаю. Ура. Алказаец! А ты тут какими? Вечером к паму не вытащишь, ты вечно в зале. А тут на базу сама пришла. Но мы уже закончили. Эльдарон, гитарист Ромослябов, этого тоже помню. Значит, черноволосая — это Машка, его девушка. А остальные? Бояре, я не к вам, уж пардоньте. Я пришла послушать, как Михалыч играет и Торин завывает. Мой брат играет хорошо. А Торин — прекрасный вокалист. Надменный, мерзкий голос у этой в гольфах. А я не спорю, иначе бы не приходила слушать. Вот тебе, стерва. Зря на нас не пришла. Мы бы тебе песню посвятили. На концерт в ДК хотя бы заглянешь? Князь прям мечтает меня за кулисами зажать. Нашел себе группе. Сейчас. Князь, дорогой друг, торжественно обещаю и клянусь, хоть тушкой, хоть чучелом, но на концерте быть. Перекрестилась. Как будто умею. Ха! Видела бы меня сейчас моя еврейская мама. Вон тот смуглый. И, между прочим, очень симпатичный. Явно не русский. Чего из-под лобья зыркает? Зыркает и молчит. Гладко выбритый, с серьгой в ухе. Лицо обезображено интеллектом. Улыбается хитро. Даже не ртом, уголками глаз, что ли. Но я чувствую, что улыбается. Не знаю как. Волосы у него короткие, одет очень стильно, аккуратно. Молодой, а прядь седая на лбу. Почему? С гитарным чехлом. Надо выяснить, каким именно. Что-то много у меня к нему вопросов. Князь, может, познакомишь с актуальным составом? Интересно же. Что за чувак? Миша, я пойду. Мелкая хиппи в юбке развернулась и потопала. Ни ответа не дождалась, ни до свидания никому не сказала. Коза какая-то наглая. С хреновым воспитанием, явно. Вот это была сестра Михалыча. Князь начал с конца, походу. Эльдарона и Машку ты, естественно, помнишь. Соответственно, гитара. И второй вокал. А Машка — клавиши. Алказаец, а вы же Алла Батьковна. Знакомьтесь, ударник наш Антон. Из-за него я просто князь. Иначе путаница была бы жесткая. А это Бек. Он же Денис Бек Назаров. Басист новый. Отличный басист. Эльдарон с ним в Бауманке на параллельных потоках. Алказаец, привет. Князь, ты бы еще номера паспортов продиктовал. Антон невыразительный. Сутулый, тощий и блондинистый. С неухоженным каре. Бе. Одна неудачная толстовка с бухим зайцем. И прилипло прозвище Алказаец. Интересно, Арагор знает о нем? Очень приятно. А про умную рожу басиста я действительно угадала. Бек этот только и сделал, что кивнул в мою сторону и улыбнулся. Не расплылся, а лукаво так. Уголками рта и глазами, что ли. Но лицо прояснилось, заискрилось как-то. Мурашки побежали по спине от этой его улыбки. Потянуло теплом сзади. Шторка, шторище открылось. Точно, Артем вышел. Почему не подходит? Не видит? Озирается. Меня ищет? Нет. Со мной взглядом вроде встретился. Может, еще от долбежки своей не отошел? Контуженный? Михалыч ломанулся. Спрашивает что-то. Явно погрустнел, прям перекосило. Когда ко мне-то соизволит подойти? Может, он меня стесняется? Или приревновал к князю? Привет, Алла. Как ваши дела? С каких это пор Артем со мной на «вы»? Или прикалывается? Артем Алексеевич, благодарю. Вашими молитвами. Накося, выкуси, кудрявый засранец. Приятно слышать. И вас здесь лицезреть. Нам еще минут 40. Потом Костик обещал заехать. Костика, буду рада видеть. Стоп. Они куда-то намылились? Меня провожать никто не собирается? Мужики и дама. Мы пошли. На ПАМе потусим. Или через дорогу в парке на канале. Звоните. У князя кончилось пиво, походу. Давайте, ребят, дэт метал анал. Михалыч в своем репертуаре, наверное. Во всяком случае, от него явно ждешь чего-то подобного. Князь корчит рожу. Глаза в кучку к попугайскому горбатому носу. Язык высунул, козу скрючил на обеих руках и на груди скрестил. Плохая дэт-пародия на короля и шута. Смесь горшка и реального князя, блин. А чего мне делать? Ждать Арагор, не ждать? Нафига он тогда вообще меня звал? А он не звал, помнишь? Ты сама ему написала. Напросилась. А теперь расхлебывай. Может, и не нужна ты ему была со своими смс-ками и желанием встретиться. Дура. Ладно, тогда я пойду с ребятами. Тёма этой фразы как будто не слышит. Стоит вон, разговаривает с только что появившимся Женьком. Жаба бодрый какой-то, лыбится. С чего это вдруг? Аля, привет. Не видел тебя давно. Как жизнь? Все хорошо, Жень. Завтра будет еще лучше. Ага, будет. Завтра я забуду сегодняшнюю глупость свою с смс-ками Артему. И Артема забуду. Ни секунды своей жизни на этого козла тратить больше не хочу. Костик за ним заедет. Как же? Пускай валит на все четыре стороны вместе с копилочным дружком своим. А что завтра хорошего будет? Даже интеллектуал-жаба попадается на этот элементарный крючок. Я хорошею с каждым днем, Жень. Ухмылка кривая на морде Женька. Тот самый эффект, на который такие фразочки и рассчитаны. Хотя у него всегда кривая ухмылка. В прямом смысле. Один угол рта выше, другой ниже. Анатомически так. Но его красивое лицо ничем не испортить. Этому гаду даже очки идут. И на жабу он, если и похож, то очень симпатичную, милую жабу. Принца всех жаб. Собираться надо и валить, пока не осталось тут одна стоять. Минут через 40, ага. Товарищи музыканты, артисты, была рада всех видеть. Я, наверное, пойду. Вы люди взрослые, а нам, школьницам, пора на горшок и в люльку. А смысл теперь строить из себя? Да, мне 16, и нечего тут стесняться, мяться и скрывать. Аля, ты нас хочешь дослушать? Мы только разыгрались. Арагор как-то спохватился. Из ступора, что ли, вышел? Очухался, да? Испугался, что уйду, и тю-тю рыбка с крючка. Конечно, хочу. Какие вопросы? Но ты же потом с Костяном поедешь. А уже темно и поздно. Страшно идти девушке одной домой вдоль канала в такое-то время. Goodbye, мой мальчик. Goodbye, мой миленький. Так там Варум пела? Тень неприятная на лице Тёмы промелькнула. Или мне кажется? В любом случае глаза заблестели, сузились как-то. Растёкся в елейной улыбке. Что задумал, интересно? Малышка, ты обиделась, что я второй день договариваюсь с Костяном? Ревнуешь меня? Это приятно. Опа! Я опять малышка. Какие занятные и резкие перемены от Алла и на вы. Уму непостижимо просто. Артём Алексеевич, на что же здесь обижаться? А тем более ревновать? Мы с вами не договаривались ни о чем. И сиамскими близнецами не родились, чтобы всегда слипшись ходить. У всех могут быть дела. Вчера Константин произвел впечатление благонадежного юноши, которому можно довериться. На самом деле тот еще прохиндей этот Костян. Но о друзьях парня плохо говорить нельзя никогда. Ну, или хотя бы первые пару месяцев. Аля, пойми и поверь, я бы из всех занятий мира выбрал бы субботний вечер с тобой. Но Костя еще несколько дней назад попросил меня с ним съездить на вокзал в Москву, брата младшего с поезда встретить. Его, кстати, так и называют все. Костик-младший. Более тупой отмазки не придумаешь. Нафига вдвоем переть субботним вечером на вокзал с учетом того, что Костян на собственной машине и приезжает не мама, не сестра, не толпа родственников с баулами, а один вшивый брат с маленькой дорожной сумкой. К бабке не ходи. Че там помогать? За ручку подержать или в сортире дверь посторожить? Странная сцена у нас с тобой получается. Ты оправдываешься. Я не имею никаких претензий. Я сама тебе написала, пришла, ни на что не рассчитывая. Езжай куда нужно. Как же друга бросить? Я найду, чем себя занять. Уроки поделаю. Та-дам! Финальный аккорд. Теперь по щеке красиво, нежно гладим, разворачиваемся и уходим, как в кино. А почему стоим? Какого фига не шевелимся? Ждем, что нас оставят или что-то еще наплетут? Как там у классика? Я сам обманываться рад. Пока, ребята. Увидимся. Голос свой слышу, как из сортира. В ушах шумит. Сейчас начну рыдать? С чего это вдруг? Дурища. Правильно мама тебя называет идиотиной. Влюбилась, похоже, сама не заметила. Бегом. Пока никто не понял, что ты уже слюни на кулак наматываешь. Вся группа ржет там сейчас, небось. Ну и плевать, домой. Лечь в ванну, потом уснуть и не думать. Главное, на мобильник не смотреть и Ваську не заходить. В руки сотовые не брать, поняла? Я себе не верю, не узнаю себя. Напишу ведь. И напишу херь. Аля, 20. Возьми трубку. Машка, будь дома. Алло. Машка, привет. Я чуть не решила, что это твоя мама. Быстро сообразила, что она же на все выходные свалила. Алька, привет. Ну чего, написал он тебе сегодня? Виделись? Маш, не поверишь. Я сама написала. Знаю, знаю, коза. Поперлась к нему на базу. А он сначала язвил и морозил меня. Потом сообщил, что с Костиком куда-то сразу после репы намылился. При всей группе начал нести чушь про то, что брата Костика едут встречать. Так, не тараторь. Про брата совсем не чушь. Копилочка вчера что-то втирал на тему приезда этого самого брата. И, кажется, как раз сегодня вечером. То есть не соврал? А я сцену закатила. Аль, какая разница, соврал, не соврал. Ты среагировала, выдал реакцию. Он увидел, понял. Теперь знает, что не безразличен. Странный тип. Я уверена, что он совсем не простой чувак. Опасный. Будь осторожна. Мне кажется, этот Артём — игрок. Машуль, веришь? Головой понимаю. Но не могу не думать о нем. Иди спать. Правда, Аль. Завтра погуляем пойдем. Сегодня уже ничего не нарешаем. Права, конечно. Как всегда. Давай, бай-бай. Спокойной ночи. СМС. У меня глюки? Или это была СМС-ка? На экран смотреть боюсь. А вдруг не Арагор? Арагор? Он? Что там может быть? А вдруг... Ты тупая истеричка, не хочу тебя больше знать. Или ты еще маленькая и незрелая, нам не о чем больше говорить, прощай. Лучше, чем гадать, посмотрю. Резко, как пластырь сорвать. Раз, и все. Руки дрожат, и внутри все сжалось. Что ж такое? На счет три. Раз, два, три. Арагор. Как ты, малышка? Чего? Он издевается? Как ни в чем не бывало. Надо ответить в тон и коротко. Аля. Нормально. Ложусь спать. Дописать пикак или не надо? Не буду. Отправить. Вот поговорили, блин. Как это сложно. Так раньше никогда не было. Может, мне не нравился настолько никто. Пиликает. Быстро как-то. От него. Арагор. Мы уже едем обратно. Брат Костяна, тот еще кадр. Завтра расскажу. Напиши, как проснешься. Целую. Сладких снов. Спи крепко, красотка. Ничего себе он расписался. Целую простыню накатал. И быстро так. Пальцы тренированы. Значит, ему не плевать. Значит, я ему интересно. Уже хорошо.